Возражение как причина купить товар. Еще один способ идти от противного. Это очень действенный способ. Один мой знакомый недавно сообщил мне, что заработал дополнительных 50 тысяч долларов только за счет использования этого способа, которому я его научил. Это очень интересный способ. Вы можете его применять на своих детях, супруге, на ком угодно. Например, покупатель говорит вам, что не может себе это позволить. Вы ему отвечаете, что именно по этой причине он должен его купить. И затем быстро придумываете логический ответ, чтобы заполнить паузу, вызванную удивлением покупателя. Или человек говорит, что это слишком для него дорого, а вы отвечаете, что именно поэтому он должен его купить. Человек в недоумении, а вы продолжаете. Господин покупатель, вы же хотите заполучить этот продукт по минимально возможной цене. Вы же хотите получить продукт максимально высокого качества. И вы ведь все равно рано или поздно приобретете данный продукт. Вот именно поэтому вам следует его купить прямо сейчас, потому что вы никогда не найдете такого сочетания низкой цены, высокого качества и способов доставки. Так куда и когда вам его доставить? Я как-то работал на компанию, оказывающую услуги кабельного телевидения. Они утроили свои доходы за счет применения этого метода. Они просто приходили к клиенту на дом, стучались в дверь и спрашивали, не заинтересует ли того покупка кабельного телевидения. Человек, как правило, отвечал, что нет, он не может себе в данный момент это позволить, но прежде чем дверь закрывалась, агент говорил, что по этой-то самой причине ему и следует совершить покупку прямо сейчас. Агент спрашивал клиента, собирается ли он когда-нибудь подключиться к кабельному телевидению, иметь возможность смотреть фильмы, спортивные программы, театральные постановки, программы по искусству, программы для детей и так далее, не выходя из своего дома. Разумеется, человек отвечал, что, пожалуй, да, когда-нибудь он бы хотел все это иметь. Именно по этой причине, говорил агент, вам следует действовать прямо сейчас, потому что у нас действует вот эта специальная цена, и вы сможете подключиться по самой низкой цене, которая будет когда-либо возможна. Никакой платы за подключение, никакой платы за подсоединение, и вам не придется платить до начала следующего месяца. Вот почему покупку нужно совершить прямо сейчас. Иногда можно использовать данный прием при разговоре с потенциальным клиентом по телефону. Вы звоните ему и говорите, что хотели бы с ним переговорить по поводу приобретения той или иной услуги. И когда человек отвечает, что его это не интересует, скажите: «А я и не надеялся, что вас это заинтересует. Именно поэтому я вам и звоню». Видите ли, большинство наших покупателей не заинтересовало это предложение, когда мы им об этом в первый раз рассказали. Но впоследствии выяснилось, что именно эти покупатели остались довольны больше всего. И мне бы хотелось встретиться с вами и всего за 10 минут показать вам, что мы хотим вам предложить. Когда вам будет больше удобно? Сегодня? Завтра в первой половине дня? И таким образом добивайтесь назначения времени встречи. Один мой знакомый проводил как-то семинары по увеличению доходов. И каждый раз кто-нибудь на предварительной встрече говорил, что ему бы очень хотелось посетить этот семинар, но, к сожалению, он не может себе позволить его стоимость. Тогда мой знакомый говорил, что именно по этой причине тому и следовало бы его посетить. Он спрашивал человека из аудитории, «Сколько лет вы уже работаете?» «Что вы имеете в виду?» «Сколько лет прошло с тех пор, как вы окончили школу?» 10 лет». «Мой семинар стоит $395, и вы мне говорите, что вы проработали 10 лет и по-прежнему не можете себе позволить потратить $395? Именно поэтому вам следует пойти и просить денег на улице, или занять у друзей, или даже украсть, пройти этот семинар и увеличить свои доходы, чтобы вам больше не приходилось говорить такое на публике». Замечательный способ добиться сделки. Он заработал на нем $50 000. У него клиенты выстраивались в очередь только по причине того, что он использовал этот метод. Помните, что не обязательно иметь потрясающий ответ. Вся цель такого метода в том, чтобы отвлечь клиента от его обычного хода мыслей. Нужно перевести внимание покупателя сразу на ваш продукт, заставить его задуматься о том, что вы ему говорите. Еще один способ – это смена ролей. Он особенно действенен, когда покупатель отказывается дать вам истинную причину своего сомнения. Просто попросите его на минуту занять ваше место и представить, что он сам разговаривает с клиентом, которого безмерно уважает и которому предлагает приобрести замечательный продукт или услугу, а тот никак не примет решение и даже не может объяснить почему. Спросите клиента, что бы он сделал на вашем месте. И очень часто клиент скажет, что понимает, к чему вы ведете, и назовет вам эту причину, почему он продолжает просто сидеть и сомневаться. А если и в этот раз он не может ничего связанного сказать, спросите его, не имеет ли это отношение к цене. потому что в большинстве случаев именно цена и смущает клиента. Или он вам ответит, что это не цена, а что-то другое, и назовет вам истинную причину. А это уже позволяет вам двигаться дальше и продолжать продажу. Таким образом, необходимо продолжать задавать вопросы по поводу возражений и сомнений клиентов и пытаться добиться этой информации, найти те причины, удерживающие покупателя от совершения покупки.